Часть вторая. Глава первая. Зачем нам эмоции? Прежде чем мы с вами начнем говорить об эмоциях, о злости, радости, страхе и так далее, давайте вернемся на шаг назад, прямо к самому началу, туда, где все только-только начинается, не в теле даже, в опыте. Скажите, с чего вы начинаете познавать этот мир? Не с мыслей, не с чувств, а с ощущения. Вы рождаетесь и ощущаете холод, свет, прикосновение, тепло матери, голод. Ощущения — это первые буквы алфавита жизни, через которые вы начинаете собирать свою реальность. С научной точки зрения, ощущения — это реакция вашей нервной системы на раздражитель. Свет попадает в глаз, возникает зрительное ощущение. Звук ударяет по барабанной перепонке, и вот оно, слуховое ощущение. Запах, вкус, прикосновение, давление, температура, боль – все это ощущения. Они первичны, они еще не осмыслены, они просто есть. А теперь представьте, что эти ощущения складываются вместе, в картину, во внутреннюю фотографию происходящего. Именно это и называется восприятием. Если ощущение – это точка, то восприятие – это уже соединенная линия. Если ощущение – это нота, то восприятие – это мелодия. Вы не просто слышите звук, вы воспринимаете голос любимого. Вы не просто чувствуете давление, вы понимаете, что вас обняли. Вы не просто видите свет, вы ощущаете, что рассвело, и тело расслабляется под лучами солнца. Восприятие – это уже ваш субъективный опыт. Это не просто факт, это смысл. Один и тот же звук в комнате. Кто-то вздрагивает от него, потому что в детстве за этим шел крик, а другой даже не замечает, потому что для него это был всего лишь звук. Каждый раз, когда ты смотришь на человека, ты видишь не его. Ты видишь свою историю про него. Каждый раз, когда слышишь слова, ты слышишь не только смысл, но и весь свой прошлый опыт, в котором эти слова когда-то ранили или согревали. Мы не воспринимаем реальность напрямую, мы переживаем ее через себя. И здесь важно вспомнить исследователей, которые заложили научный фундамент под это понимание. Эрнст Вебер и Густав Фехнер. В XIX веке эти двое ученых фактически заложили основы психофизики, науки, которая изучает, как физические стимулы, ощущения, становятся субъективным восприятием. Они открыли закон Вебера-Фехнера, заметив, что не сам стимул вызывает реакцию, а изменения относительно уже имеющегося уровня. Например, если ты держишь в руках килограмм соли и тебе добавили 50 грамм, ты почувствуешь разницу. А если ты держишь 10 килограмм и добавили те же 50 грамм, ты почти ничего не заметишь. То есть восприятие — это не про саму реальность, а про разницу между тем, что было и что стало. Мы не просто живем в мире ощущений. Мы живем в истории, которую сами же и создаем, соединяя ощущения, опыт, память, интерпретации. И эта история становится фоном нашего восприятия мира. Мы реагируем не на факт, а на смысл, который в нем хранится. Почему это важно? Потому что именно из восприятия рождаются эмоции. Эмоции — это наша мгновенная реакция на то, что мы воспринимаем как важное. Это внутренний отклик тела и психики на то, что происходит, или точнее на то, как мы это поняли. Эмоция — это не просто настроение. Это целый комплекс изменений в теле, в дыхании, в гормональной системе, в поведении, в мыслях. И чтобы это стало не абстрактной теорией, а понятным механизмом, давайте рассмотрим простой пример. Представим ситуацию. Начальник повышает голос и резко отчитывает сотрудницу за опоздание с отчетами прямо на глазах у коллег. Казалось бы, ситуация одна и та же. Но то, что происходит внутри каждого человека, абсолютно разное. Первая молодая женщина, она сжимается, внутри все падает. Ее заливает стыд, она чувствует, что с ней что-то не так, что она глупая, недостойная, никчемная. хотя объективно знает, что все иногда сдают отчеты с задержкой, и никакой катастрофы в этом нет. Почему такая реакция? Потому что не сознание, а тело вспоминает. Когда она была ребенком, мама часто кричала, холодно, громко, с разочарованием в голосе. И каждый раз маленькая девочка думала: «Я плохая, я все испортила». И вот теперь, уже взрослой, она не анализирует ситуацию, а проваливается в ту самую эмоцию. Неосознанно, автоматически. Она даже не вспоминает маму, просто вдруг чувствует себя ничтожной. В теле поднимается тревога, может заболеть голова, пережать шею, активизироваться щитовидка или начаться спазмы в желудке. А дальше самоедство. Внутренний голос, который говорит: «Ты опять все испортила». Вот так работает непрожитая эмоция, спаянная с воспоминанием, спрятанным глубоко в теле. Вторая реакция мужчина. Он в похожей ситуации испытывает раздражение. Начальник кричит, а он про себя думает: «Очередной псих встал не с той ноги, вот и орет». Он не принимает это на свой счет, не обесценивает себя. Он злится, но не на себя, на другого. Для него эта ситуация не является триггером из прошлого. А третий вообще почти не реагирует. Его тело остается спокойным. Он не чувствует вины, не злится, не включает внутренний диалог. Он может продолжать думать о своих делах, например, о предстоящем отпуске. Три человека, один и тот же внешний стимул, три разных реакции. Почему? Потому что мы реагируем не на сам факт, а на ту внутреннюю историю, в которой этот факт происходит. И именно эта история – переплетение прошлого опыта, неосознанных установок и телесной памяти – рождает эмоцию. Именно поэтому у одного поднимается тревога, у другого – злость, а третий остается спокойным. Не потому, что кто-то сильнее или слабее, а потому, что у каждого свой путь, свое тело, свои травмы и свои выученные реакции. А какие вообще бывают эмоции? С чем мы имеем дело каждый день, даже не замечая? Ответ на этот вопрос много лет искал Пол Экман, американский психолог, профессор, один из крупнейших специалистов в области эмоций, мимики и лжи. Его исследования стали фундаментальными для современной психологии и в том числе психосоматики. В 1967 году Экман отправился в Папуа исследовать эмоции у коренных народов, которые никогда не видели телевидения и не общались с внешним миром. Если бы эмоции были исключительно придуманы культурой, жители Папуа не смогли бы распознавать выражения лиц людей с других континентов. Но случилось обратное. Они точно различали страх, гнев, удивление, печаль, радость, отвращение. И сами выражали те же чувства. Экман доказал, базовые эмоции универсальны. Они есть у каждого человека на планете, независимо от возраста, культуры, языка и религии. Это врожденный биологический механизм. Нас не учат чувствовать страх, мы с ним рождаемся. Мы не тренируем радость перед зеркалом, она живет в нас изначально. Вот базовые эмоции, которые Экман выделил на основании своих исследований. Первое – страх. Эмоция, сигнализирующая об угрозе. Она запускает в теле мгновенную мобилизацию. Расширяются зрачки, учащается пульс. Мышцы напрягаются, кровь приливает к ногам на случай бегства. Страх не враг, он оберегает. Главное, чтобы он не стал хроническим. Вторая – гнев. Реакция на нарушение границ. Когда кто-то вторгается, критикует, унижает, несправедливо обвиняет, гнев поднимается как энергия защиты. В теле он ощущается как жар, напряжение, прилив сил. Если его подавлять, он уходит внутрь, в печень, в желудок, в суставы. Если выражать экологично, он становится силой перемен. Третья – печаль. Реакция на потерю, утрату, невозможность что-то изменить. Это замедление, уход внутрь. Уменьшается активность, снижается мотивация, хочется тишины. Важно не избегать печали, она помогает адаптироваться, отпустить, прожить. Но если застрять в ней, начинается депрессия. Четвертое – отвращение. Эмоция, защищающая от того, что опасно. Испорченная еда, токсичные люди, разрушительные отношения. На лице морщина носа, сжатие губ. В теле желание отстраниться, убрать, вычеркнуть. Часто отвращение маскируется под раздражение или брезгливость. Но оно важно, оно ставит границу. Пятое – удивление. Мгновенная реакция на новое. Расширение глаз, замирание, перезагрузка мозга. Это переходный мост между «непонятно» и «я понял». Если дать себе паузу в удивлении, можно осознать что-то важное. Если нет, возникает тревога. Шестая – радость. Эмоция, которую ищет каждый. Расширение, легкость, энергия, ощущение полноты жизни. В теле – расслабление, улыбка, глубокое дыхание. Радость помогает строить связи и исцеляет нервную систему. Это топливо жизни. Позже в своих дальнейших работах Экман добавил еще одну универсальную эмоцию – презрение. Это сложные чувства, в котором сплетаются отвращение, гнев и ощущение превосходства. Оно может разрушать отношения, создавать дистанцию и подрывать уважение. Но если его заметить вовремя, в нем можно прочитать важный сигнал. Где были нарушены мои границы? Где я почувствовал унижение? Где я поставил другого ниже себя, чтобы хоть как-то вернуть себе ощущение силы? Презрение не враг, а маркер. Оно показывает, что внутри боль, и за этим чувством часто скрывается не жестокость, а нежелание снова быть уязвленным. Осознав это, можно не ранить в ответ, а начать исцелять себя. Почему важно знать об этих эмоциях? Потому что каждая из них – это не просто чувство, это биохимическая реакция. Как только эмоция активируется, мозг посылает сигналы во все системы тела. Меняется работа сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и даже иммунной системы. Эмоция – это волна, и она всегда отзывается в теле. Каждая эмоция запускает свой каскад гормонов, отражается на дыхании, тонусе мышц, даже на положении головы и осанке. То, что мы чувствуем, напрямую влияет на то, как работает тело. И именно поэтому психосоматика – это не эзотерика, это биология. Давайте посмотрим, как реагирует тело на каждую из базовых эмоций и что происходит внутри нас, когда мы их проживаем. Страх. Организм мгновенно переходит в режим выживания. Активируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось, HPA-ось, и в кровь выбрасываются адреналин и норэпинефрин. Сердце бьется чаще, мышцы напрягаются, зрачки расширяются, внимание фокусируется. Мы готовы бежать или замирать. Если страх длится долго, в игру вступает кортизол. Он подавляет иммунитет, тормозит пищеварение, влияет на щитовидную железу, сбивает гормональный фон. Тело экономит ресурсы, чтобы выжить, а не чтобы быть здоровым. Гнев – мощный прилив адреналина, сердце учащается, давление растет, кровь отливает от кишечника и приливает к мышцам. Кортизол поддерживает это состояние, создавая фоновую напряженность. Если гнев подавлен, энергия скапливается внутри и взрывает изнутри. Может болеть голова, подниматься давление, обостряться ЖКТ, сжиматься грудная клетка. Если гнев выражен безопасно, он становится топливом для действия и границ. Печаль. Замедление, снижается уровень дофамина и серотонина, мы теряем интерес, мотивацию, аппетит. Появляется тяжесть в теле, слабость, желание уйти от мира. Иногда плач приносит облегчение, слезы активируют окситоцин, гормон привязанности, который смягчает боль и дает ощущение поддержки. Печаль – это пауза, чтобы переварить утрату. Отвращение. Моментальный сигнал «опасно». Активируется инсулярная кора, зона, отвечающая за телесные сигналы. Выбрасывается серотонин, чтобы остановить пищеварение, может возникнуть тошнота, напряжение в горле или лице. Это древняя защитная реакция, не впуская в себя ни еду, ни токсичную ситуацию, ни ядовитого человека. Удивление. Всплеск дофамина, внимание захватывается, сознание расширяется. Этот момент переключения, нейросети на секунду как бы переобуваются, и появляется шанс на новую реакцию. В теле вдох, пауза, открытость. Иногда именно из удивления рождаются инсайты. Радость. Тот случай, когда тело поет. Вырабатываются дофамин, серотонин, эндорфины и окситоцин, гормоны счастья, любви, расслабления. Падает уровень кортизола, нормализуется давление, улучшается работа иммунной системы. Радость лечит, не в переносном, а в буквальном смысле. Это та эмоция, к которой стремится все живое. Эмоции определяют, в стрессе ты или в ресурсе. Они влияют на твое поведение, на гормональный фон, на то, как работает пищеварение, иммунитет, даже кожа. Они решают, будет ли тело восстанавливаться или разрушаться. И тут, конечно, возникает резонный вопрос. А как же обида? Ты ничего не сказал про обиду, а ведь именно она, кажется, сидит в теле дольше всех. И вы правы. Обида – одна из самых тяжелых и липких эмоциональных реакций. Но знаете, в чем парадокс? Она не самостоятельная. Обида – это не одна эмоция, это целый коктейль. Научная литература описывает обиду как сложное, многокомпонентное состояние, в котором переплетаются страх, злость, разочарование, сожаление и, главная потребность в компенсации. И именно эта последняя часть делает обиду такой прилипчивой. Обида возникает тогда, когда наши ожидания не оправдываются, когда человек повел себя не так, как должен был, когда по нашему внутреннему сценарию он должен был нас поддержать, а он промолчал, должен был остаться, а он ушел, должен был быть другим, а оказался таким, какой есть. И в этот момент мы проваливаемся в целую гамму чувств. Мы испытываем страх, потому что нарушается чувство безопасности, рушатся опоры. Мы чувствуем злость, потому что наши границы нарушены, и мы не смогли себя защитить. Мы сталкиваемся с сожалением, потому что поверили, открылись. Мы проживаем разочарование, потому что увидели, что человек не такой, как мы думали. И мы хотим наказания, пусть он почувствует то, что почувствовали мы. Все это сплетается в один клубок, и именно он – это обида. Когда мы думаем о человеке, который нас обидел, внутри поднимается не просто память. Поднимается волна эмоций, телесных реакций и, самое сложное, желание получить компенсацию. Хочется, чтобы он извинился, пожалел, исправил, понял. Чтобы извинился и осознал свою ошибку. Чтобы мы почувствовали себя снова в безопасности и в правоте. Вот почему люди могут носить в себе обиду годами. Потому что на самом деле они ждут. Неосознанно, молчаливо. Но ждут, что ситуация исправится, что их внутренний баланс восстановится. И здесь очень важно понимать, чтобы по-настоящему отпустить обиду, недостаточно просто простить. Нужно разобрать ее на части, признать каждый из чувств, которые прячутся внутри. Чего я боюсь? На что я злюсь? О чем сожалею? Какая компенсация меня устроит? Только честный внутренний контакт с этими переживаниями освобождает нас. Потому что когда ты называешь чувства, ты уже не их пленник, ты тот, кто видит, кто осознает и кто может выбирать. Итак, давайте подведем некую черту и усвоим, для чего нужны эмоции. Первое. Эмоции помогают выжить. Это их базовая эволюционная функция. Если человек чувствует страх, он убегает или защищается. Если злится, он отстаивает границы. Если печалится, он замедляется, чтобы восстановить силы. Второе. Эмоции управляют телом. Каждая эмоция запускает конкретные физиологические процессы. Изменяется частота дыхания. Выбрасываются гормоны, кортизол, адреналин, дофамин, серотонин, окситоцин. Активизируются конкретные зоны мозга. Изменяется работа ЖКТ, сосудов, кожи, щитовидки, половых желез. Третье. Эмоции формируют поведение. Человек действует не потому, что так правильно, а потому что что-то чувствует. Эмоции направляют наши шаги, сознательно или бессознательно. Гнев может стать топливом, двигателем изменений. Многие бизнесы, проекты, Красивые тела рождались не из радости, а из боли, обиды, ярости. Я докажу, и человек начинает творить. Страх может наоборот остановить, сковать, заморозить. Человек боится идти в новое и замирает. Четвертое. Эмоции регулируют контакт с другими людьми. Человек – существо социальное. Нам важно быть понятыми, услышанными, принятыми. Эмоции – это наш древний язык общения. Младенец еще не говорит, но уже чувствует тревогу, радость, страх. И уже общается с матерью через мимику, голос, взгляд. Мы чувствуем друг друга раньше, чем начинаем понимать. Без эмоций невозможно построить близость. Невозможно сопереживать, невозможно быть настоящим. Пятое. Эмоции влияют на мышление. Вы не можете думать ясно, если вы в панике. Не можете планировать, если у вас внутри пустота или злость. Не можете обучаться, если вам небезопасно, тревожно. Это доказано исследованиями. Эмоциональное состояние влияет на качество когнитивных процессов. Когда человек в ресурсе, он соображает лучше. Когда в тревоге, внимание сужается, мир кажется враждебным. Когда в гневе, включается туннельное мышление, все видится в черно-белом свете. Мышление и эмоции неразделимы. И если вы хотите мыслить позитивно, сначала нужно переключиться на ресурсное состояние. Шестое. Эмоции сохраняют память. Вы помните не все, что с вами было, но точно помните то, что было связано с сильной эмоцией. Например, запах пирога у бабушки – это не просто воспоминание, а тепло и безопасность. Слова, сказанные на повышенных тонах в детстве – не просто фраза, а боль, которая отзывается до сих пор. Первая влюбленность – не просто человек, а коктейль из трепета, тревоги, вдохновения. Эмоции кодируют воспоминания. Они якоря нашей памяти. Благодаря ним мы возвращаемся в прошлое. Понимаем, что для нас было важно. А иногда живем в старых историях, не замечая, что они давно закончились. Седьмое. Эмоции формируют нашу личность. То, что вы чувствуете, это и есть вы. Ваш характер – это, по сути, система устойчивых эмоциональных паттернов. Если человек привык подавлять злость, он может быть удобным, но терять себя. Если человек не разрешает себе радость, он живет в режиме надо и забывает, что такое вкус жизни. Если человек не умеет грустить, он будет избегать глубины, близости, искренности. Эмоции создают внутреннюю структуру. Они формируют нас, как ощущение «я». Восьмое. Эмоции дают нам смысл. Что такое счастье, вдохновение, благодарность, интерес, любовь? Это не логика, это чувства. Они не поддаются четкому описанию, но мы точно знаем, когда они есть. Именно ради них мы живем. Ради них мы творим, рожаем детей, уезжаем в горы, пишем книги, молчим в обнимку с любимым человеком. Девятое. Эмоции – это врата к исцелению. Слезы очищают, гнев возвращает силу, печаль позволяет попрощаться. Страх помогает осознать, где не хватает опоры. Радость показывает, где ресурс. Мы уже с вами разобрали, эмоции формируются изнутри, из ощущений, восприятия, внутреннего опыта. Есть базовые эмоции, они универсальны для всех людей на планете. Они включаются не потому, что так надо, а потому, что наш мозг считает, что в данный момент внешняя ситуация требует определенной реакции. И запускает процесс, мысль, чувство, физиология, поведение. Эмоции влияют на наше мышление, эмоции определяют поведение. Эмоции влияют на память, восприятие, даже на иммунитет и гормоны. И в то же время, когда человек впервые соприкасается с психосоматикой, очень часто у него возникает страх самих эмоций. Почему? Возникает замкнутый круг. Человек начинает верить, что эмоции – это опасно, что именно они делают нас слабыми, ранимыми, а может быть даже больными, что если бы не злость, ни страх, ни обида, все было бы хорошо. И в попытке защититься он начинает делать единственное, что, как ему кажется, может спасти – подавлять. «Нет, я не злюсь», — говорит он сквозь зубы, хотя внутри все кипит. «Мне не страшно, я справлюсь», — повторяет себе снова и снова, сжав кулаки. «Я все понимаю», — говорит он тем, кто его обидел, хотя тело дрожит, голос срывается и в груди давит от боли. На первый взгляд будто бы спокойствие, но внутри борьба, борьба с собой, с тем, что он на самом деле чувствует. И эта борьба отнимает больше сил, чем любая внешняя проблема. А ведь причины, по которым человек злится, тревожится или чувствует обиду, вполне реальны. Это может быть муж, который игнорирует, унижает, не слышит. Работа, на которой постоянное давление и отсутствие признания. Стресс, в котором человек живет уже не первый год. Или глубинная память о прошлом, в котором не было любви, поддержки, безопасного взрослого рядом. И вот тело, психика, эмоции, все это хочет быть услышанным, но человек отказывается, он решает, что лучше ничего не чувствовать, что так будет спокойнее. Но чувствовать не опасно. Опасно не чувствовать. Потому что все, что не выражено, рано или поздно начинает говорить через тело. Эмоции нужны, но за эмоции всегда должно следовать действие. Если на меня несется машина, я не думаю, я отпрыгиваю. Если кто-то повышает голос на моего ребенка, я встаю на защиту. Если мне грустно, я иду, уединяюсь, плачу, позволяю себе быть уязвимым. Это естественный цикл. Эмоция, импульс, действие, завершение. Именно в этом все дело. Проблема начинается тогда, когда действие не совершается. Когда тело готовится реагировать, но мы ничего не делаем. На самом деле потому, что ничего не можем сделать. Ничего не происходит снаружи, все происходит только внутри нас. Это называется невротическая эмоция. Например, на меня никто не нападает, но я все время боюсь, что со мной что-то случится. Я боюсь, что заболею, что муж уйдет, что ребенок попадет в беду, что жизнь разрушится. Не потому, что это реально происходит, а потому, что в прошлом со мной или с моими близкими уже случалось нечто похожее. И мой мозг реагирует на воспоминания, как на факт. Вот пример. Вам никто ничего не говорит, но вы боитесь, что если скажете «нет», вас отвергнут, вас больше не будут любить. Или что если расслабитесь, обязательно что-то случится плохое. Тело уже в напряжении, уже выделяется кортизол, уже в животе спазм. Но в реальности ничего не происходит. Это и есть невроз, эмоция бездействия, опасность без события. Еще раз, это важно. Эмоция, любая, это хорошо. Но чтобы эмоции действительно помогали, а не разрушали, важно научиться отличать адекватную эмоцию от невротической. Адекватная эмоция всегда связана с конкретным событием и ведет к конкретному действию. Например, я разбил кружку, чувствую вину. Что могу сделать? Сказать «извини, это была твоя любимая кружка» и купить новую. Все. Эмоция отыграна, вина прожита, действие совершено. Цепь замкнулась, мы свободны. А теперь пример с невротической виной. Представьте женщину, которая разводится с мужем. А муж говорит: «Ты испортила мне жизнь. Я ради тебя все бросил. Ты забрала мои лучшие годы». Она проваливается в чувство вины. Думает, может, правда я виновата? Может, я и правда разрушила ему жизнь? Но это неадекватная вина. Это вина невротическая. Потому что реальность такова. Она не может управлять жизнью другого человека. Брак — это двое. Это совместный путь, совместные выборы, совместные ошибки. И если что-то пошло не так, это не потому, что один все испортил, а потому что что-то не сложилось у обоих. Да, кому-то больнее, да, кто-то может злиться, обижаться, обвинять, но это его чувства, и они не доказательство вашей вины. Вина становится невротической, когда вы берете на себя больше, чем можете нести. Когда вы пытаетесь быть причиной чужого счастья или чужого несчастья. Когда вы забываете, что другой человек взрослый, у него есть свобода, воля, выбор. А теперь давайте разберемся, что отличает эмоцию от чувства и зачем нам это понимать. Эмоция – это биологический импульс, быстрый, автоматический. Чувство — это уже то, как человек осознает и интерпретирует свою эмоцию. Это эмоция, соединенная с мышлением и опытом. Например, базовая эмоция — страх. А чувство может быть таким: «Я боюсь заболеть», «Я боюсь, что меня уволят», «Я боюсь, что останусь одна», «Я боюсь, что с ребенком что-то случится», «Я боюсь, что моя жизнь повторит путь мамы». Это уже не просто эмоция, это история, в которой вы живете. Важно, адекватная эмоция возникает в ответ на событие, которое действительно происходит. А невротическое чувство – это реакция на ожидание, на фантазию, на воспоминания, на сценарий. Если на вас действительно бежит собака, вы боитесь и убегаете. Если вы сидите дома на диване, а внутри все трясется от страха, что «а вдруг заболею, как мама», вы в ловушке. Это не эмоция, это петля переживания, и она без конца. Когда человек не понимает, как формируются его чувства, он просто продолжает вариться внутри. Крутит и крутит, как заезженную пластинку. Вот простой пример. Представим, вы боитесь заболеть. Вроде ничего не происходит, но когда-то в детстве вам сказали, у вас есть предрасположенность. Или вы видели, как болела мама, и этот страх остался. Он живет внутри. Любой звоночек, зуд, дискомфорт, симптом воспринимается как начало конца, и тело снова уходит в тревогу, хотя объективно все в порядке. Или человек живет с диагнозом, он стабилен, но каждый новый укол, каждый анализ, каждый чих ребенка вызывает волнение. Не потому, что сейчас реальная угроза, а потому, что внутри не закрыта старая история. Пока она не осознана, тело будет реагировать каждый день. Или вот еще один пример. Девушка приходит ко мне на программу с тревогой. Мне кажется, ничего не поможет. Ни лечение, ни терапия, ни вы. Я спрашиваю, откуда ты это знаешь? Она задумывается и в процессе практик вспоминает. У меня была знакомая. Она заболела, лечилась. Лучшие врачи, БАДы, протоколы, диеты, все делала, но все равно умерла. И в этот момент эта история глубоко осела внутри. И хотя она другой человек, с другим телом, другим диагнозом, другим уровнем осознанности, другим путем, ее психика все равно взяла эту чужую боль и сделала ее своей. Как будто на внутреннем экране записался сценарий «Что бы ты ни делала, не поможет». И в этот момент, в самой глубине, появляется бессилие. Руки опускаются еще до начала пути. Все, что ей нужно было разделить. Разделить, где я, а где она. Разделить, где мой путь, а где чужая история. И когда она это сделала, дыхание стало свободнее. Появилась сила, появилась надежда. Появилось новое восприятие. Я не она, и я иду своим путем. Или другой случай. Женщина, у которой нет диагноза, но каждый день она живет в страхе, что у нее онкология. Она сдала уже все возможные анализы. Снова и снова ходит по врачам. Кажется, она знает расписание УЗИ лучше, чем свой рабочий график. Но страх не уходит. Он живет в теле. Он как тень за плечом. Когда она приходит на мою программу, и мы начинаем разбирать чувства, всплывает забытое. Ее бабушка умерла от онкологии. И хотя прошло уже много лет, боль не прожита. Печаль не признана, страх не проговорен. Все, что не было оплакано, остается внутри. И пока оно внутри, оно становится частью тебя. Как будто бабушкина история стала ее личной угрозой. И вот в ходе работы она начинает расплетать этот клубок. Разделяет, где ее боль, а где чужая судьба. Возвращает бабушке ее путь с любовью, но без отождествления. И шаг за шагом напряжение уходит. Уходит тревога, уходит телесный страх. А на его месте появляется новое – спокойствие, доверие и внутренний ориентир. Это была бабушка, я другая, у меня свой путь, и я выбираю жить. И это ключевое. Чужой опыт – это не твой сценарий. Страх не всегда твой собственный. Мы впитываем истории, не осознавая. Но можем осознать, распутать и освободиться. Вот почему важно научиться отличать эмоцию от чувства, адекватное состояние от невротического и, главное, разобраться, с чем именно внутри вы сейчас живете. И если вы научитесь задавать себе этот вопрос, «А что я сейчас на самом деле чувствую?» Вы начнете выходить из петли. А значит, вы уже двигаетесь к здоровью. Мы с вами разобрали эмоции не как врагов, от которых нужно спасаться, а как сигнализаторы, как живые маркеры жизни. Каждая эмоция у нас не просто так. Страх, злость, грусть, радость, удивление. У всех есть своя биологическая роль, свое место и время. Эмоции приходят не для того, чтобы нам навредить, а чтобы показать, где мы, возможно, вышли из контакта с собой. Где нарушена граница, где нужно остановиться, где пора двигаться, где важно отпустить, а где заступиться за себя. Это не повод их бояться, это приглашение подружиться. Научиться отличать. Вот это моя здравая реакция на ситуацию, а вот это застрявший повторяющийся шаблон, невроз, старая боль, спрятанная под маской привычной эмоции. Поэтому вот вам небольшое, но важное задание. Подумайте, в каких эмоциях вы чаще всего находитесь. Что именно их запускает? Какие слова, действия, ситуации? Бывает ли, что вы не можете остановить поток чувства, даже если понимаете, что оно уже не про сейчас? Что стоит в корне этих эмоций? Какой внутренний опыт? Какое убеждение о себе, о мире, о людях? И самый главный вопрос – чему на самом деле хочет научить вас эта эмоция? Запишите то, что приходит. Иногда даже одно честное предложение способно начать внутренний поворот. Тьма подкралась незаметно. Сначала легкие тени тревоги, потом плотная пелена страха, сковавшая тело и разум. Валентина оказалась в аду панических атак, где каждый вдох казался последним, а каждый удар сердца предвестником неминуемой гибели. «Это был не просто дискомфорт», — вспоминает она. «Это был кромешный ужас, тьма, которая поглотила меня целиком. Я не могла спать, не могла есть, мое тело перестало мне подчиняться. Даже дойти до туалета становилось непосильной задачей. Неврологи, психиатры, горы таблеток. Лекарства приглушали симптомы, но не касались корня. Валентина чувствовала себя марионеткой, зависимой от химии, и с ужасом ждала, когда тьма вернется вновь, сразу после окончания курса лечения. «Я жила в состоянии полной безысходности», — говорит она. «Мне казалось, что выхода нет, что моя жизнь уже окончена». И именно в этот момент она случайно наткнулась на меня в социальных сетях. Прочитала мои посты о психосоматике и впервые за долгое время ощутила, что внутри зажегся маленький огонек надежды. «А что я теряю?» – подумала она. «Хуже уже не будет». Так начался ее путь в работу с телом и подсознанием. Курс за курсом Валентина шагала в мир психосоматики, открывая для себя связь между сознанием и телом, между эмоциями и болезнями. Это было непросто. Сомнения терзали душу. Страх перед практикой регрессии парализовывал. Но шаг за шагом она двигалась вперед, преодолевая внутренние барьеры. Первые результаты вдохновили. Панические атаки начали отступать, сон вернулся, появился аппетит. Но самое главное, в жизнь вернулась радость. «Я снова стала слышать пение птиц, радоваться солнцу», — говорит Валентина с улыбкой. «Я почувствовала, что живу, что у меня есть силы, желания, мечты». Практики психосоматики помогли ей не только справиться с болезнью, но и наладить отношения с близкими. Особенно значимым стало примирение с отцом, которого Валентина раньше боялась и не понимала. «Благодаря практикам прощения я осознала, как сильно его люблю. Я перестала бояться говорить ему о своих чувствах, и он ответил тем же. Он начал присылать мне открытки с признаниями в любви. Это было настоящее чудо». Теплые перемены пришли в отношения со свекровью. Там, где раньше была война и раздражение, появилась возможность понять и принять. Я вдруг увидела, ее бесконечные жалобы – это всего лишь способ не чувствовать себя одинокой. И когда я перестала злиться, отношения стали намного теплее. Но самым неожиданным результатом стало исцеление ее сына. Мальчик 5 лет жил на сосудосуживающих каплях и не мог дышать без них. После того, как Валентина прошла курс детской психосоматики, сын вдруг перестал закапывать нос и сказал: «Мама, у меня дышит нос». «Это было невероятно», — вспоминает Валентина. «Я не ожидала такого. Это был настоящий шок. Я поняла, что мое исцеление меняет и мою семью». Сегодня Валентина – счастливая и уверенная в себе женщина, которая больше не боится будущего. Она продолжает учиться, развиваться, освоила новое хобби, вяжет игрушки, мечтает о выставках и творческих проектах. «Теперь я бережно отношусь к телу и своим эмоциям», – говорит она. «Если что-то болит, я не бегу за таблеткой, а ищу причину. Я поняла, мы сами можем управлять своим здоровьем и своей жизнью». История Валентины – это история возвращения к себе. История о том, как даже в самой густой тьме можно найти свет. О том, что исцеление возможно, если решиться заглянуть внутрь себя и переписать свои убеждения. Это история о том, как психосоматика может зажечь огонь жизни там, где, казалось, не осталось ни единой искры.